Глава 15. Восьмой день после ОНСГ. Я с комфортом расположился в кресле перед монитором компьютера и понял, что Бейся права. Действительно, намного удобнее, чем на полу, несмотря на то, что пришлось тащить неудобную мебель ручками. Экономлю каждый гран эфира. Геноски вчера в ночь умотал на войну с бигманами, так что безопасность и энергия на мне. Потому собрался в одиночестве смотреть дуэль Юки и Аи на полу в комнате алтаря. Но с креслом, журнальным столиком, компьютером и столом под него здесь стало намного уютнее. И с сидящей на подлокотнике девочкой, что жадными глазами смотрела на собственно магически принесенный столик. Точнее, на целую кучу пакетов чипсов, сухариков, шоколадок, конфет и других сладостей. И, конечно, классический попкорн с газировкой. Всю эту гору вредных продуктов она заставила меня купить, когда вышла из комнаты. Наконец-то, закончив трансформацию из обычного духа в мою личную служанку, она поменяла бесплотность и свободу на материальность и силу. И, глядя на то, как она ест закуски и сладости, мне казалось, что именно возможность попробовать содержимое этих ярких упаковок и была решающей в ее желании стать более уязвимой. В нашем доме появился ее собственный алтарь, который одновременно был якорем, источником эфира, и тем артефактом, разрушив который, можно было повредить ее сущность. «Шкова!» — отвлекла Беси меня от разглядывания себя и ткнула яркой упаковкой в монитор. Я мельком бросил взгляд на экран. Изображение замерших девушек было словно пропущено через фильтр размытия. Не так, чтобы нельзя, но подробности фигуры и лиц рассмотреть сложно. Семьи беспокоятся о приличиях. При этом трансляцию рекламу боя устроили сами. Деньги лишними не бывают, никто не осудит их за желание заработать далеко не копейку. Слишком много расходов у кланов. Например, производство техники, артефактов, оружия, амуниции для собственных нужд. Каждая семья стремится создавать подобное самостоятельно. Ведь от промышленных секретов зависела сила клановой гвардии, в которую традиционно набирали перваков. При этом каждая семья стремилась создать полный цикл производства, чтобы в случае войны не зависеть от чужих поставок. Еще нормальный клан был обязан иметь конюшню. В данном случае автомобили, мотоциклы, экзодоспехи эксклюзивных серий. А что может быть оригинальнее, чем собственная мастерская? К сожалению, мы свои утратили, поэтому использовали доспехи и технику Такеду. Хорошую, но лучше образца оружия только для себя. Кстати, о дуэли я сам узнал из рекламных плакатов, расклеенных по всему городу. Хитрюга Айя ничего не сказала, но зато стала понятна ее заминка насчет занятости. Все мелькнуло фоном, как и то, что бой не скоро. Шло представление бойцов, явно снятое специально для показа. В данный момент Юка демонстрировала владение приемами. Воздушные ножи, пущенные веером, пробили насквозь все манекены, а отправленные вслед электрические пасти перекусили куклы, частично взорвав. Эффектное шоу, но для меня не очень интересное. Поэтому я вернулся к наблюдению за гурманством Беси. Очень гипнотизирующе и мило. Дух, оккупировавший тело несчастной девочки, серьезно изменил внешность. Когда-то типичная для большинства женского пола империи, смуглая кожа и темные волосы, но европейские черты лица, она стала сильно экзотичнее. Золотые волосы были убраны в два пышных хвоста. Светлая кожа почти светилась сквозь легкий бежевый сарафан. Яркие синие глаза, задорный курносик, румяные щеки и пухлые губы гармонично сочетались на красивом лице. Конечно, в данный момент все было еще милее. Дол. Беся брала одну конфету, разворачивала ее и отправляла в рот. После не спеша ела ее. Закончив, она разворачивала пару десятков сладостей, а после все пихала в рот, напоминая собой миленького хомячка. Доев, она откладывала коробочку или пакет влево или вправо. Затем выпивала газировки и повторяла весь процесс со следующей вкусняшкой. Завораживающе. «Нашли!» — махнула она очередным пакетом, ни капли не смущаясь из-за моего внимания. Я повернул голову. Бой начался. Обе девчонки начали резво, но почти сразу стало ясно, что Юку сильнее. Только Айя не сдавалась и поменяла тактику. Скорее эффектно, чем эффективно. Что и доказала Такеда, сначала устроив электрическую феерию, а после раздев Фумико выхлопом дракона. «Замри мгновение, ты прекрасна!» Несмотря на размытие, можно было разглядеть стройную хрупкую фигуру крайне смущенной девушки. Почему-то Юку это очень разозлило, она подставилась. что-то возмущенно закричала, а после без подготовки взялась за гнев молний. Ударившая выхлопом дракона, Аяна показала, чем именно была возмущена ее соперница. Но видение длилось считанные доли секунды. Все равно я дико пожалел о том, что смотрю на мониторе, а не вживую. Иначе мне хватило бы времени, чтобы запечатлеть в мозгу оба эти видения навечно. Но вернемся к бою. Явная домашняя заготовка Аяна почти позволила ей победить. Только Юка — опытный боец. Несмотря на серьезные раны, она собралась и повернула ситуацию в свою пользу. Торнадо дало ей достаточно времени для гнева молний. Айя, опоздавшая с тараном, наверное, запаниковала и ударила волной. Так-то отличное заклинание, например, против молнии в Ихлад. Но такой опытный боец, как Юка, легко увернется, или... Юка, раскрутившись вокруг себя, встретила вражеское нападение смерчем. Наэлектризованная вода вернулась к создательнице. Староста, содрогаясь, упала на арену. Злая бомбочка бросилась в рукопашную, но рассудка она не потеряла. Прежде чем приступить к избиению, Юку подняла соперницу с мокрого настила телекинезом. Бешеная разрушительница села на старосту и стала бить ее одной рукой огненным кулаком с электрическим кастетом, а второй пытаться снять с нее лифчик. К счастью Айи, она успела очнуться сразу после того, как ее оторвали от наэлектризованного настила, и подняла доспех воли. При этом еще что-то отвечало избивавшей ее Юку. Через секунду схватку завершил Грант, сначала парализовавший магичек, а после вошедший на арену вместе с членами семей девушек. Обеих участниц увели, укрыв иллюзиями. Объявление победителя не требовалось, это не спорт. Тем более, что после гнева молнии у Аяны не было ни шанса, потому как фактически заклинание — это воплощение в реальности тех самых виртуальных частиц, о которых знают и на Земле. Появляясь в пространстве, они следуют законам физики. Конкретно для гнева это значило, что воздух, наполненный разноплановыми энергиями, был почти всегда положительно или отрицательно заряжен. И Юко просто надо было следить за тем, чтобы исходящая сила была противоположна заряду в воздухе. То есть тратить минимум сил для того, чтобы летать и бить молнией. Я откинулся на спинку кресла. Великолепный бой, сам не заметил, как втянулся. Айя почти победила, следовало надавить, одного комбо мало против опытного бойца. Точнее, бешеной Юки, которая, наверное, встала бы на силе воли после более мощного удара. Слишком ее разозлила выходка старосты. Надо запомнить, что шутки про одинаковые наряды совсем не шутки. Посмотрел на Бесю, который попробовал меньше половины закусок, и решил не отвлекать ее на прогулку. Хотел познакомить с новыми жильцами, ведь они пока не в курсе, что зубастая кукла превратилась в 13-летнюю золотоволосую девочку. Сделаю позже. Потому просто расслабился в кресле, обратившись к сердцу. Привычно поделился силой с фамильными защитниками. И словно сам, превратившись в духа, завис над макетом империи, что был похож на карту из какой-нибудь стратегии. С кучей белых пятен только 4 столичных алтаря отображались подробно. Изображения оставшихся кристаллов, которые были в осаде, мигали, то показывая мутную картину вокруг домов, то пропадая. Хотя вроде схематичная рисовка, но должна быть. Однако я отставил мысли об этой странности. В межреальности шла своя война, а мне хватало проблем с заговором. И я вернулся к нашему району. Мельком обозрел Бесю, что продолжала свой пир. Скользнул по дому, отмечая немало комнат, в которые мне был закрыт доступ, включая мою спальню. Попугал на кухне Миюки, что осваивал артефакт старика, веселя Мари и заставляя дергаться разбросанные по дому марионетки. Спустился в гараж, где Кенчо с Ханзо работали с автомобилем бывших Тофунанатта и новым приобретением представительского класса. Иногда лимузин — это слишком. Прошел по саду, что старанием женщины и их мужей почуть облагораживался, и двинулся к дому Току. Жизнь у соседей била ключом, а иногда и громом, в буквальном смысле слова. Гвардейцы под руководством Бара Карски выбивали мишени в новых экзодоспехах от Такедо, пользуясь встроенным оружием и печатями. Основное ударное заклинание, само собой, молния, потому и гром. В дома Току не полез, те сплошняком закрыты печатями запретов для духов. Чуть отодвинулся, чтобы понаблюдать за теплыми зелеными комочками, которые тихонько ворочались внутри сердец. Так я ощущал духов, что возрождались, обещая немало проблем тем, кто попробует осадить наши резиденции. В начале войны была проведена диверсия со стороны межреальности, и хранители, которых на земле назвали бы домовыми, ранили так, что они вынуждены были впасть в спячку. И только недавно два духа начали оживать – Дальмейстеров и Току. Домовой Току восстанавливался скорее, чем Дальмейстеров, так как у него больше людей в семье и в доме. Когда я решил вернуться в тело, у меня закололо в груди. Три наших сердца исчезли. Что за шутки? Геноски, которому я позвонил, послал меня, ответив «позже». Я слегка разозлился, но, остыв, понял, что мне все равно. Война и сопутствующие интриги реальности не волнуют меня. Единственная проблема — это то, что про предстоящую войну мне явно рассказали не все. И дело вовсе не в беспределе, что творили бигманы. Иначе почему старик так спокоен после моего звонка, словно все знал? Но с другой стороны, я догадывался, что являюсь просто куклой на веревочках мейстеров. Жаль. Хотя к черту, я сегодня впервые за долгое время никуда не спешу, так что буду расслабляться. Схожу, познакомлю народ с Бесси, которая закончила свою дегустацию и теперь с любопытством ходила по комнате. Попугаю Миюку, что выглядит как соблазнительный киборг-солдат в поварском переднике. А после отправлю оформлять документы на овеществленных слуг мейстеров, Бесю и Вампа. Бесе требовалось разрешение для перемещения по городу, а Драка после предстоящей войны не было нужды прятать. Скорый вызов, оформленный задним числом, и заказанный поезд уже дали достаточно подсказок столичным кланам о наших будущих планах. Так что я не сомневался в том, будут ли в Бигманоре наблюдатели от первых фамилий. Хотя нет, все же лучше отправить Кенчи, пора ему вспомнить, что он не простой инженер, а глава известной семьи. А для солидности послать с ним Ханза с лимузином и пару десятков бойцов в экзодоспехах. Точно так и сделаю. Приятно будет увидеть его лицо. Чем бы еще заняться? Потроллить Хелен, надеясь вывести из себя. Чтобы она все-таки сказала, почему решила связать судьбу с мертвым кланом. В крайнем случае получить компенсацию за нежелание отвечать. Хе-хе. О, еще наконец займусь револьвером. Потому что это оружие оказалось не артефактом, но великолепной заготовкой под него. И стало понятно, чем Рэйвены купили магистра. Видимо, обещали поделиться или знаниями, или сделать по-настоящему сильное оружие. Мертвецу не понадобится. Воспользуюсь сам. Ведь кровавое железо, добытое в пустошах, из которого сделан корпус, само по себе является самозаряжающейся батарейкой. Как и щечки рукояти из клыков какой-то мощной твари. Еще эти материалы могли выдержать по-настоящему мощные печати. Я сделаю... Скучно. Выдернуло меня из грез Беся. Встряхнулся. Решу, что именно вложу в револьвер после, а пока приступлю к выполнению плана. Так, что у нас? Точно, явление народу ее божественности Бесинды. На заре рождения дух была мелким божеством одного из многочисленных племен. Геноски Току. Высокий крупный старик в черном, старинного покроя костюме поздним вечером сошел с поезда Дарона Бигманор. Несмотря на то, что это была конечная станция, вместе с ним вышли немногим больше 10 человек. Пара носильщиков в ярких мундирах поспешила к пассажирам. Ярко освещенный перрон, выглядевший глянцевой подделкой под столичный вокзал, излучал ауру искусственности и заброшенности, несмотря на царящую прям стерильную чистоту и услужливых работников железной дороги. Геноски, не оборачиваясь, пошел к выходу с перрона. За ним тенью следовал Драк. Он тоже был в темном костюме, но его тройка вышла из ателье модного ныне столичного кутюрье Амалия Сарбанни. А еще благодаря бледному лицу с резкими яркими чертами именно вампир казался господином. Только внимательный человек мог заметить, что старик не обращает внимания на компаньона. Зато аристократ, наоборот, мониторит обстановку. Пара носильщиков сначала бросилась к ним, но, не увидев багажа, обошла их и поспешила к другим пассажирам. Старый слуга мейстеров, выйдя из дверей вокзала, замер и глубоко вдохнул, будто впитывая атмосферу города. И запах ему не понравился. Вопреки яркому освещению, памятникам и фонтанам на привокзальной площади чувствовалось, что город буквально кричит от страха. Сейчас 10 часов вечера, а тишина стояла такая, будто время под утро. И количество народа на улице соответствовало предутреннему часу. Только зевающие таксисты и пара прохожих, что явно быстро и пригнув голову, старались покинуть улицы. «Куда желаете, господин?» — подскочил к вампиру самый расторопный водитель. Ему хватило наблюдательности понять, что старик с Драком были одной компанией. «Моторный 20», — негромко ответил Геноски и прошел мимо таксиста, чье лицо исказилось страхом. «Господин!» — отмер водитель. «Ни слова. 4 раза больше», — прервал его старик, усаживаясь в машину, дверь которой открыл ему вампир. Таксист вновь замер, а после, словно бросившись в омут, решился и повез клиента. «Деньги есть деньги, а кому надо, он позвонит после того, как отвезет пассажиров». Уж больно подозрительно на него косился молодой, которого он сначала принял за босса. Тем более в моторном своя охрана. Пусть маги сами разбираются с магами. Никем иным эти двое не могли быть. Геноски легко угадывал мысли водителя, не надо было быть гением. Ведь названный им адрес — это главное производство бигманов, которое, соответственно, охранялось. И где особо не любили любопытных, потому что помимо официального изготовления дешевых телефонов марки Big Smart, на этом заводе создавали запрещенные артефакты на основе тьмы. Эта стихия была запрещена, потому что, как и любой элемент, она проходила через душу. И эмоции, которые закладываются в артефакты, сугубо отрицательные, вроде самой слабой похоти. Например, амулеты на этой основе ошибочно называют приворотными. «Приехали, господин», — угодливо ворвался в мысли Геноски таксист. Старый слуга с линцой посмотрел на крепкие высокие ворота завода. Окно с решеткой в проходной и бетонные стены. «Нет, драк», — остановил Геноски вампира, который решил зачистить свидетеля. «Расплатись». Старику был неприятен монстр юного лорда. Слишком сильный, слишком себе на уме. Призывы должны быть проще и не столь самостоятельны. И лучше реже, потому что духи норовят всегда сделать все по-своему, обойти запреты. Он бы предпочел обойтись без эксперимента мальчишки. Но в данном случае новоиспеченной гвардии мейстеров и наемной роты было бы маловато. Следовало захватить целый город с населением в 16 тысяч. На самом деле он предпочел бы сделать это в одиночку, но селение нужно было не уничтожить, а именно удержать. Потому он согласился на вампира, а 24 гвардейца забрал уже сам. Также нанял стальные шары, частную команду наемников с хорошей репутацией в количестве 30 тяжелых бойцов. Охрана завода отреагировала оперативно, вышла раньше, чем такси уехало. Только Геноски разговаривать не собирался. Вахтеры умерли прежде, чем успели открыть рот. В проходную он вошел первым. Драк отстал ненамного, что не понравилось старику. Эксперимент действительно слишком сильный, потому что сравниться в скорости с током могли очень немногие. Через 10 минут живых охранников на заводе не осталось. Несмотря на невероятную скорость нападавших, сигнал тревоги ушел. Помимо сирены, звонок прозвенел в полиции и в клановой резиденции. Стражами порядка занимались гвардии и наемники, привезенные в специальных грузовых вагонах. Дорого оплатили часть долга мейстерам, скрыв вооруженных экзодоспехами солдат. И пустили экспресс вместо обычного состава, никому ничего не объявляя. Бойцы получили приказ особо не церемониться с полицией, чиновниками и местными силовиками, потому что устроить закрытое удельное княжество в империи бигманы не смогли без согласия слуг народа и охраны порядка. Отворившееся под руководством местного клана иначе чем ужасом назвать сложно. Охота на людей, право первой ночи и проба заклинаний были обычным делом для правящего рода. Единственная железная, а также автомобильная дорога были под контролем этих садистов. Самих бигманов озадачили объявлением войны. Их должно было удивить то, что в причине написано нарушение чести, обнаруженное патриархом Току. То есть, почему между появлением слуги, скорее всего, прибытие странной парочки им было доложено прямо с вокзала, и вызовом прошло так мало времени? Хотя на этот вопрос легко угадать ответ. Мейстеры готовились. А в следующий миг им должно было стать плохо, они ощутили отсутствие родовой защиты. Так планировалось, но порядок событий был не так уж важен. Победители не судят, как произошло с ними. Тем более бигманы все равно трупы, просто изменится место убийства и пострадает больше гражданских. Но, по мнению Геноски, это допустимые потери. Овец считать следует по головам, а не по именам. Только, судя по деловитым докладам гвардии, все шло по первоначальному плану. Никто из магов не поспешил на помощь полиции. Бигманы заперлись в поместье. И, как надеялся старик, они вызвали всю возможную помощь. Не хотел словить их. «Постарайся действовать менее кроваво», — приказал вампиру Геноски. Драк кивнул несколько озадаченно. На нем не было и капли крови, он учился питаться менее грязно, просто дух не догадался, что слуга мейстеров нервничал. Ведь родичи уничтожили мертвых защитников бигманов не потому, что возмутились беспределом, творящимся на протерии, или потому, что вместо того, чтобы защищать империю от тварей, те прикрывали своих зажравшихся потомков-садистов. А потому что ублюдки посмели держать в рабстве немало их крови. Они собирали свободных людей со слабым темным даром со всего мира, а после пытками заставляли работать на себя, заодно развивая темную силу, что росла от ненависти и боли, покрывая город черной аурой. Только немало рабов являлись потомками боковой ветвью, бастардами мейстеров или рейвенов. Особенно воронов, потому что один из их принципов звучал следующим образом: «Неудачникам не место среди сильных». О чем наверняка сейчас жалеют, не без злорадства подумал Геноски, медленно обходя цех и нейтрализуя печати, что скрывали секретные производства. Одновременно требовалось устранить физическое и магическое взрывное устройство для самоуничтожения. Сам бы старик просто уничтожил наверняка сумасшедших родственников. И проблем по адаптации не было бы. И не пришлось бы мальчишке объяснять истинную причину войны. Тот наверняка подумает о том, что они готовят резервный вариант. Сам Геноски не был уверен, что это не так. В головах предков и при жизни творилось неладное, а после смерти их иначе как безумцами назвать было сложно. С другой стороны, клану навредить они не могут. Только правильное с их стороны иногда выглядит сущим бредом. Потому он всегда напоминает мальчишке о главенстве. Только его приказы не смогут оспорить мертвецы. Но не верит ему лорд, сомневается, готовит запасные ходы. А теперь еще несколько родичей, чей темный дар сильнее, чем у него. Нет, Геноски уничтожил бы раздражающий фактор. Только большинству призраков было плевать на междоусобицу и сомнения юного правителя. Кровь есть кровь. «Уничтожь», — приказал он вампиру, почуяв возмущение силы. Все же бигмены решились отбить свой главный доход и одновременно самую главную угрозу для себя. Геноски не был уверен в том, что эксперимент справится с десятком магов, среди которых два магистра. Но времени для нейтрализации бомб осталось немного. Главное было не дать возможность активировать систему самоуничтожения удаленно. Первый контур сигнализации он отключил. Теперь не выйдет взорвать завод прямо из клановой резиденции, а вот второй, прямое воздействие силы, пока не давался. Драк предвкушающе рыкнул и, распавшись на стаю крупных летучих мышей, полетел наружу. Если бы Геноски не был так занят, то обязательно осуждающе покачал головой. Сумасшедший дух, как и его создатель. Зачем понадобилась эта странная трансформа? Или странный набор слабостей для компенсации силы печатей? Уязвимость к серебру — это понятно, потусторонние часто испытывают слабость к этому металлу. Но к крестам? Или непереносимость чеснока и осины? Зачем? Чем плохи испытанные методы? Например, сырое железо, оружие из которого нынче стало по-настоящему раритетным. Или сердце твари, что было не только слабостью, но и дополнительным контролем. Но нет. Аллергия на воду с частицами серебра — это как? С другой стороны, признавал Геноски, никогда не догадаешься, чем убивать эксперимент лорда. Размышления не мешали ему распутывать вязь плетений силы и схем, потому что фактически разминирование проводил не он. Одна из особенностей силы току и была возможностью принимать в свое тело навыки духов. Наконец он обезвредил механизмы и печати, но не торопился спускаться в секретную часть подвала. Звуки боя во дворе значили, что новый монстр еще держался. Следовало помочь, мальчишка мог расстроиться из-за потери, и такой козырь все же пригодится им в скорой войне. Выбегал на улицу старик под слабые иллюзии невидимости. Наружной стены здания практически не существовало. Забор, наоборот, был почти цел. Площадка перед заводом представляла собой разбитое взрывами поле боя, а десяток противников бомбардировал верткого вампира заклинаниями и расстреливал из автоматов. 4 мага и 6 бойцов из 10 владеющих силой 20 солдат. Остальные послужили кормом кровососу, который сейчас был в форме огромной человекоподобной летучей мыши. Пара магистров по очереди била объемными заклинаниями, каменным градом и лесом мечей. Вторая двойка из мастера и учителя поддерживала их ловчими ямами и капканами, изредка разрождаясь копьями или кулаками. Стиль боя магов подтверждал информацию о том, что бигмены пытались создать родовое направление «Живой камень». Только вампиру, имеющему печать всех стихийных щитов, удавалось без особых усилий блокировать их атаки или вообще уворачиваться. Наоборот, он побеждал. Драк использовал ультразвук как способность, а затем сразу помутнение. Уже заклинание школы тьмы. Противники ошеломленно затрясли головами, а вампир, не теряя времени, бросился к обычному бойцу. Резко удлинившимся когтем пробил их за доспех в районе горла. Хлынувшая алая струя, вопреки законам физики, потекла в рот отскочившего кровососа, восстанавливающего все полученные раны. Но расслабился монстр рано. Видимо, подобное комбо он применил уже не раз, поэтому на этот раз его подловили. Кровь обернулась камнем, что пробил вампира насквозь. На жертве использовали проклятие камня, обращавшего все части человека в гранит. А после, не пожалев собственных солдат и учителя, который их прикрывал, эксперимент проглотила могильная пасть, огромный зубастый рот, появившийся под их ногами. В это время Геноски заходил за спину магистром, поэтому расслабившихся магов он убил фамильными мечами, спрятанными в вихревом теле. Пусть неудобно, затратно, но зато эффективно. Мастера и выбравшегося из ловушки учителя он просто оглушил. Слишком мало сил у них осталось, чтобы нормально сопротивляться тому, кого зовут чудовищем кукловодов. После старик подошел к захлопнувшейся земле и ударил ногой по трещине. Покорежный асфальт лопнул. «Восстановись и приведи себя в порядок», — приказал он выбирающемуся из-под земли эксперименту. Не зря он оставил пару магов живыми. Самому Геноске осталось самое сложное — решить, кто из пленников годен, чтобы жить, а затем позвонить лорду и доложить о пополнении. Лорду, которого еще днем послал подальше.